Алло. Да. Привет. Как дела? Зачем они тебе? Валентина Петровна, мне надо с вами поговорить очень серьезно. Чего? Поговорить с вами надо. Ну-ну. Помните, к вам неделю назад звонила девушка? Ну что? Она вас уговаривала сменить адрес и телефон, место проживания. Кто? Девушка. Чего, девушка, чего говорил-то? Она вас заставляла сменить адрес и место проживания. Ну? Ну вот, вы ей не верьте. Она аферистка из 218-й. И еще кое-что, прикиньте, что она сделала. Она оформила кредит на ваше имя. А? Говорю, эта аферистка сделала кредит на ваше имя. Да? А? 2 миллиона. А как же ей без паспорта оформили, без моего паспорта? Так ты же сказала ей данные. Проболталась. Чего я сказала? Данные паспорта. А, она прикинулась? Я, блядь, не дура, чтобы говорить свой номер паспорта. Она представилась из этого работника там, архива вашего, где данные хранятся, вот она прикинулась оттуда. Вы поверили ей и сказали телефон свой, адрес, место проживания и все остальное. Нихуя я ей никому ничего никогда не говорил. Говорили. Не говорила! Она записала ваш разговор с ней. Хуй с ней, чего она там пишет? Вот, а как бы... Я ее, блядь, под суд отдам и ей захуячут, как аферистки лет 15, блядь. Да когда живет с вами в 218-й. Вот и я оттуда и возьмут! Она в интернете публиканула ваши данные, все. И ваши данные пошли по всему интернету публично. А представляете? Я, блядь, все ноги переломаю и в пизду ножик воткну, понял? Хорошо.